Жан-Марк вдруг соскочил с подоконника. Испугавшись, что он собирается улизнуть, Даниэль спросил: «Ты что, уже уходишь?» «Нет», — ответил Жан-Марк, — «просто здесь можно задохнуться». Все это время он просидел, не снимая пальто, и теперь снял его. Даниэль облегченно вздохнул. «Действительно, невероятно жарко». Палата Дани была очень симпатичной, в бело-голубых тонах, с видом на сад, с собственным туалетом. Каждый раз, оглядывая эту комнату, Даниэль думал о предстоящих расходах. Понятно, что оплачивать эту роскошь придется его тестю, а он и без того находится в затруднительном положении. Честно говоря, с моей стороны было бы порядочнее бросить учебу и искать себе работу. Все равно какую, с горечью думал Даниэль. Но у него не хватало духу отказаться от философии. Он не хотел оставить свой ум неразвитым и не хотел жертвовать своим будущим ради настоящего. Сегодня он находился в самом трагичном положении, в какое только может попасть мужчина. Никакая пытка не сравнится с муками студента, ставшего отцом семейства и вынужденного содержать семью на деньги другого человека. Даниэль окинул Дани влюбленным взглядом. Она вся светилась в ореоле обретенного материнства. Конечно, как всякая женщина, она считала нормальным, что ее содержат. Неважно кто, родители или муж. Даниэль завидовал ее беззаботности. Похоже, в этой палате только его одолевают тревожные мысли. «Смотрите, как она сжимает мой палец», — радовалась Франсуаза. «Вот это сила! А какие у нее ямочки на ручках! Мне кажется, она вылитая Дани, форма глаз, рта». В дверь постучали. У Даниэля сильно забилось сердце. Он открыл и впустил в палату отца, улыбающегося и очень импозантного. Не готовый к подобному повороту событий, Жан-Марк незаметно для всех выпрямился и замер. Филипп поздоровался с Марианной и Шарлем Савло, поцеловал Франсуазу, пожал руки Даниэлю и Лорану, подошел к постели Дани и, поцеловав ее в лоб, сказал, что она чудесно выглядит. Только после этого он бросил холодный взгляд в сторону старшего сына и сухо произнес: «Здравствуй, Жан-Марк». «Здравствуй, папа», — ответил тот и взглянул на брата. Даниэль уловил в его глазах беспокойство и ненависть. «А ведь ты сделал это нарочно», — говорил, казалось, его взгляд. «Ты знал, что он придет». Даниэль стоически выдержал этот немой укор. «Почему Жан-Марк никак не поймет, что пора, наконец, покончить с этой глупой историей? Пора начать вести себя как мужчина, а не как нервный, впечатлительный мальчишка». Филипп подошел к детской кроватке. «Правда она прелесть?» — спросила его Франсуаза. «Очаровательная малышка», — ответил Филипп. Восхищение его было искусственным, приклеенная к лицу улыбка фальшивой. «Странно, что Кароль еще не пришла», — сказал он, выпрямляясь. «Наверное, где-то застряла в пробке», — предположила Марианна. «В Париже такой ужас творится на дорогах». Жан-Марк взялся за пальто. «Как? Ты уже уходишь?» — с досадой в голосе воскликнул Даниэль. «Да, мне пора», — ответил Жан-Марк. «Но ведь ты только что пришел, еще и 5 минут не прошло». Жан-Марк отрицательно покачал головой. Он говорил неправду, и все это видели. Один взгляд, любое слово отца могли остановить его. Но Филипп молчал с каменным лицом. Жан-Марк поспешил уйти. Дверь за ним едва закрылась, а Даниэль уже почувствовал горечь и разочарование. Он не знал, кого, отца или брата, больше винить в том, что его миротворческая миссия провалилась.